Глава 25. Ревность ведьмы. «Леди», — сказал Аластер, задумчиво посмотрев в сторону лабиринта. «У меня будет одна просьба. Не откажете мне? Найти меня настоящую? Он хочет помощи ведьмы? Раскрыть тайну личности девушки, что якобы спасла его? Что же? Неужели он был так очарован, что совсем не разозлился из-за пощечины? Ох, как же мне быть?» Я так разволновалась, что совсем забыла ответить, лишь пыталась взять себя в руки и унять бешено грохочущее в груди сердце. «Леди?» «Ах, я прочистила горло и принялась обмахиваться ладонью. «Да, мой мальчик. Моя просьба весьма странная». Скулы его едва заметно покраснели, и я приготовилась, замерла в ожидании, уже придумывая, как отводить его от себя. «Лисана, вы не могли бы сделать так, чтобы она прошла это испытание?» В один момент все вокруг застыло вместе с моим сердцем, а потом в груди потяжелело. «Что?» Голос мой был так холоден, что самой стало страшно. «Ну, моя подруга, участница. Я рассказывал вам о ней, она сейчас внутри лабиринта». Я поджала губы, резко отворачиваясь от удивленного моей реакции принца. «Какая дура!» «А вы ветрены, ваше высочество!» Проскрипела я, смотря куда угодно, только не на него. «Еще недавно вы искали какую-то девушку и уверяли всех, что продолжение отбора не понадобится, а сейчас просите провести вперед одну из невест». Я усмехнулась, и Аластер почесал затылок. «Вы ведь не верили в ее существование, леди?» В тон мне ответил парень. «Впрочем, сегодня я докажу вам обратное». «Что?» Теперь я удивилась еще больше. «У нас с ней есть одно незаконченное дело», — сказал принц, и рука его машинально потерла ссадину при этих словах. Глаза принца загорелись нездоровым блеском. Черт, он все же злопамятный. Если раньше принц витал в облаках и умолял о встрече, то после той пощечины в нем что-то переменилось. Он все же хочет казнить меня? Нежная сволочь. Я покосилась на кольцо и пожалела, что в этом мире нет суперскотча. Я бы примотала колечко намертво, чтобы даже не подумала съехать в сторону. Даже если она существует, не похоже, что горит желанием с тобой встречаться. «Удели время Лисане», — прорычала я, косясь на него. «Спасибо за совет, леди, но я сам разберусь. Я уже отдал приказ страже, пока невесты здесь и не мешаются. Сегодня ее найдут». «Не слишком ли это?» — ахнула я, а потом прочистила горло. «Ты же будущий король. Освободи сердце от обид. Правитель должен быть милосердным». «О чем это вы?» — нахмурился принц, и я положила руку на его плечо, похлопав. «Ты превращаешься в тирана, мой мальчик. Девочки таких не любят. Что скажет Лисана, если узнает? Будь мужчиной и...» «Да что вы знаете!» — рыкнул принц, скидывая мою руку. «Мужчины вашей сферы не имеют права голоса, разве не так? Вы даже не видели нормальных мужчин!» Я приподняла брови, пока Аластер распалялся все больше. «Я хочу взять все в свои руки. Я уже упустил ее однажды. Упустил и во второй раз, был даже не в силах донести до нее свои мысли. Я много кого потерял в своей жизни. И даже отец. Я мог лишь издали наблюдать за его сумасшествием. Вот что я за человек, леди. Но теперь я не повторю свои ошибки. Больше я не отпущу из своей жизни людей, в которых нуждаюсь и которые нуждаются во мне». И пусть осознать это и повзрослеть меня заставила странная незнакомка, но я чувствую нашу связь и больше не потеряю ее. Принц часто дышал. Он не дал мне вставить и слова, и я была рада этому. Он не хотел моей смерти. Я с грустью посмотрела на красный след на скуле Аластера и опустила глаза. И клянусь, лучше бы наследник захотел меня казнить. Тогда не было бы этой странной печали, поселившейся в сердце, когда я кинула взгляд на выходящих из лабиринта первых победительниц. Камила и Бургильда несли в руках помышки и оглядывались вокруг, когда их встретили воодушевленными аплодисментами. А за ними последуют еще трое. Одна из них станет женою Аластеру, а я исчезну из этого мира так же быстро, как и появилась в нем. Где-то вдали затрубил рог. «Посмотри туда, Аластер!» Голос мой надломился, и принц кивнул девушкам с мышами в руках. Камила радостно засмеялась и тут же брезгливо всучила свою мышку Бургильде. «У тебя отбор и целая куча невест. Будь серьезнее. Хочешь запутать еще одну девочку?» «Да, хочу», — серьезно произнес принц, и я замерла, заглядывая в его темные глаза. И когда сделаю это, заставлю ее принять нашу связь, заставлю быть честной и открыть мне свое сердце, и плевать мне на все остальное». Сердце, о котором он так прямо говорил, билось уже где-то у самого горла, и я прикладывала усилия, чтобы продолжать спокойно смотреть парню в лицо. «Ты говорил о Лисане», — я покачала головой. «Предположим, она сядет на трон подле тебя. Какая же участь уготована той деве?» «Леди», — выдохнул Алластер, и в глазах его мне почудилось разочарование. А потом принц покачал головой и отвернулся, так и оставив меня без ответа. Я повернула голову в сторону лабиринта в тот момент, когда из него на трясущихся ногах показалась девушка, о которой мы только что говорили. Рыжие волосы оказались взъерошены, а в глазах плескалась чистая паника. И я затаила дыхание, опуская взгляд на ее руки. Через пальцы сомкнутых ладоней вывалился мышиный хвост, и внутри у меня что-то оборвалось. Я резко отвела взгляд и сглотнула. «Ну же, Карина, ты должна радоваться. Скоро домой!» Я посмотрела в сторону Алластера, но принц решил покинуть испытание. Узнал, что нужная ему невеста справилась, и успокоился. Лисана тут же побежала за ним. А через пару минут я совершенно бестактно сама оставила невест и совершенно позорно пошла за принцем и его фавориткой. Зачем? Я не знала. Я будто даже удивилась, застав себя за высоким кустом роз и подслушивающей парочку. Это тело Мариэллы, должно быть, привело меня сюда, а не я сама. Говорил же кот, что она пытается вернуться. Вот и первые звоночки. «Мой принц, постойте!» — прохрипела Лисана, пытаясь отдышаться. «Марафон она бежала, что ли? Так старалась поймать мышь?» «Мы одни, Лисана, к чему это?» — сказал он чуть устало. И мне захотелось громко прочистить горло. «Прости», — хихикнула девушка. «Я прошла, Алластер. Ты видел? Ты смотрел?» «Я...» Он замолк на долю секунды, а потом просто кивнул. «Молодец. Не знаю, что бы я делала, если бы провалилась сейчас. Наверное, отец увез бы нас обратно в дом Эвиниум, к семье. Мне было так одиноко, без тебя представить не можешь», — беспечно сказала она, а потом ойкнула и прижала ладонь к губам. «Ох, что же это я... Прости, пожалуйста». Я не видела лица Алластера, лишь яркую рыжую копну волос Лисаны, но едва не заскрипела зубами от негодования. Он долгие годы был совсем один. Как можно сравнивать? У этой Лисаны есть отец и семья, а еще была жизнь за границами этого королевства. Кто и был по-настоящему одинок, так это Алластер. «Да», — в голосе принца мне почудилась улыбка. «Мне тоже тебя не хватало, Лисана. Спасибо». «Ох, Алластер, теперь ты никогда не останешься один», — жалостливо протянула девушка и сделала шаг к нему. «Хоть я и планировал закончить все, не могу сказать, что не рад помочь тебе. По крайней мере, пока отбор еще продолжается». «Ты не мог сделать такую глупость из-за какой-то служанки», — ласково проворковала Лисана. «Мы единственные в целом мире можем понять друг друга. И прости, что попросила тебя об услуге вчера. Если подумать, помощь в отборе — это нарушение правил». «Ты справилась без меня. Но все же...» Голос его стал усталым, и я навострила уши. «Не думаю, что тебе следует идти до конца». «Но я хочу!» — неожиданно твердо ответила девушка. А потом я затаила дыхание. «Знаешь, я словно проснулась от долгого сна, когда вернулась к тебе через столько лет. Теперь мы взрослые, ты однажды станешь королем, а я... Ох, святые лучи!» Она неожиданно взвизгнула, отшатываясь от принца. Наши взгляды встретились. Я чертыхнулась про себя, но совершенно невозмутимо выплыла из-за кустов и заложила руки за спину. «Что это тут у нас?» — спросила я спокойно и окинула взглядом принца и испуганную девушку. «Воркуете наедине?» «Не припомню, что должен находиться под вашим надзором круглосуточно, леди», — пожал плечами принц, и я прищурилась. «Когда дело касается невест, да», — отрезала я. «Когда твоя хаотичная магия может выплеснуться из твоего тела в любой момент и стереть в порошок эту чудную девушку?» Я мило улыбнулась ей, пока ее зеленые глаза становились все больше на бледном лице. «Да. Когда заходит разговор о нарушении правил отбора? Несомненно, да». «Простите меня, леди...» «Лисана». Алластер ободряюще положил ладонь на ее голое плечо, и я стиснула зубы. «Все в порядке, можешь идти». Девушка убежала от нас так быстро, как только смогла. И поклонилась мне, не поднимая глаз. Да, пока еще у нее нет короны на голове. Алистер сделал глубокий вдох, прежде чем вопросительно посмотреть на меня. «В чем дело, леди?» «Что?» Я приподняла брови. «Ты мне скажи, с какой стати она просит такое у тебя?» «Не заметил ничего такого», — в тон мне ответил принц. «Это тебе не шутки», — прошипела я, и парень опешил. «Она манипулирует тобой, вот и все». «Вы ошибаетесь, я уже рассказывал. Я не могу позволить ей уехать опять. Но так и случится, если Лисана не дойдет хотя бы до середины отбора. Если стояли здесь, то сами все слышали». На его лице отразилась вина, но почему-то меня это взбесило еще больше. «Да видно же, что она врет. Не только желание остаться в вашем королевстве привело ее сюда. Она пойдет до конца. Должно быть, ты и женишься на ней, потому что слабохарактерный и не хочешь обижать ее. Будешь ныть об одиночестве, от которого она тебя спасла когда-то, 100 лет назад? Она единственная осталась со мной после случившегося с моим лучшим другом», — прорычал принц. «Я не выкину ее за ворота замка, уж простите. Поэтому она займет место той девушки из предсказания богини?» Мои брови поднялись. «А ты пропадешь от своего проклятия, потому что на самом деле она не та самая. Знаешь, теперь я все больше подозреваю, что враг — это твоя подружка». Я застыла, тут же пожалев о сказанных словах. «Не могу поверить, что слышу такое от вас». Принц зажмурился и ударил себя рукой по лбу. «С меня довольно, леди. Позвольте откланяться, пока я не успел наговорить вам того, о чем потом пожалею». Я обиженно посмотрела на него, но парень уже отвернулся. Шаг Алистера был широким и быстрым, и с каждой секундой я все сильнее ощущала желание окликнуть его. А потом лишь поджала губы и резко развернулась назад к лабиринту, чтобы узнать имена двух последних победительниц. Чувствовала я себя жалко. Я знала, что была не права, но ничего не могла с собой поделать. Что-то грызло меня внутри, разрывая на части от противоречивых чувств. Хоть я и поселилась в теле сильной ведьмы, внутри оставалось все той же, как бы ни пыталась себя переубедить ранее. И от этого хотелось горько плакать.